Глава 7. Такова была комическая одиссея полицейского, который Бортес отомстил за попытку Граляра погубить его с друзьями в Сан-Франциско, выдав французскому правительству. Эта комедия, принятая сыщиком за драму, страшно напугала и вместе с тем разозлила его. Он от всей души возненавидел людей, во власти которых недавно находился, и дал себе слово достойным образом свести с ними счеты при первом же удобном случае. Зная, что Иен отправляется в Китай, он тоже решил ехать туда вместе с Ланжале. Инстинкт говорил ему, что он непременно узнает там, в Пекине, нечто важное, что значительно подвинет его дело. И этот инстинкт действительно не обманул сыщика. В Пекине китайский драгоман при французском посольстве сказал ему однажды следующее. «Наша императрица могла вернуть себе похищенный скипетр Хуанди только с помощью мужественного общества джонок, что мне под большим секретом сообщил один мой родственник, принимавший участие в этом деле. Обратитесь-ка вы к нему. Он, может быть, даст вам какой-нибудь полезный совет или указание. Вот его адрес». Граляр, назвавшийся опять маркизом де Сен-Фюрси, немедленно отправился к родственнику Драгомана, который был никто иной, как Ливанг, и с первых же слов сошелся с ним. Из рассказов сыщика о Иене китаец тотчас же увидел, что речь идет о Кванге и о его трех приближенных, так как сам Ливанг был то лицо, которому покойный Фо в Париже передал скипетр Хуанди и бриллиант для вручения императрицы. Из дальнейших рассказов Граляра Ливанг узнал, что Кванга нет более в живых, и решился захватить его власть в свои руки. То обстоятельство, что имя Кванга принял кто-то другой, назвавшийся наследником старого Фо, не остановило честолюбца, потому что он в этой неизвестной ему личности подозревал какого-нибудь лондонского узурпатора, которого можно будет устранить с дороги без большого труда. Для успеха задуманного предприятия честолюбивому китайцу необходимо было склонить на свою сторону двух человек – своего товарища по Верховному Совету Читонга и Лао Цина, банкира общества джонок. Первого, молодого еще человека, он легко сделал своим, пообещав объявить его первым членом Совета, а впоследствии своим наследником, то есть будущим Квангом. Что же касается второго, то читатели уже знают, насколько удалось ему склонить на свою сторону могущественного банкира. Условившись с Ливангом, Граляр обратился к командиру бдительного с просьбой принять его с двумя товарищами на борт броненосца и доставить в Батавию, куда он якобы имеет конфиденциальное поручение от французского правительства. Зная, командир, истинную цель этой поездки, он, конечно, отказал бы трем искателям фортуны, но старый морской волк видел в Граляре не сыщика, а маркиза де Сен-Фюрси. Граляр не без основания предпринял поездку в столицу Явы и выбрал для этой цели фрегат бдительный. Чутье сыщика подсказывало ему, что там он непременно встретится с новым Квангом, в котором уже подозревал бежавшего ссыльного Бортеса, хотя ни разу не видел его на Иене. Бортес в этом случае был осторожен. А раз он встретит Бортеса в Батавии, он немедленно сообщит о нем голландским властям, давно уже заключившим с французским правительством конвенцию о взаимной выдаче преступников, и тогда новый Кванг и весь его экипаж будут арестованы и отправлены на борт бдительного для возвращения их на место ссылки в Новую Каледонию. Сети для новой поимки бежавших ссыльных были им таким образом расставлены весьма искусно, и мы вскоре увидим, попадутся ли в них наши главные герои. Излишне говорить, что Ланжале все время был крепок на язык, не сообщая Граляру никаких подробностей о новом Кванге, и аккуратно каждую неделю отправляя тайные послания своим друзьям с адресами то на остров Цейлон, то в Гонконг, то в Сингапур и так далее. Впрочем, поимка бежавших была делом второстепенным для полицейского сыщика. Важнейшей своей задачей он всегда считал возвращение регента французской коронной сокровищницы. В этом вызвался помочь ему Ливанг, надеявшийся в награду получить от французского правительства солидный куш, о котором он и мечтал день и ночь. Как бы то ни было, но в описываемый момент противники были уже очень близки к встрече и к решительному столкновению между собой.